Болдер, штат Колорадо. Венди выглянула из окна кухни и увидела внизу Дэнни. Он сидел на бровке тротуара и не играл ни грузовичком, ни с фургоном, ни даже с планером, который доставил ему столько радости на прошлой неделе, когда отец привез его. Он просто сидел, уткнувшись в ладони, с локтями на коленях. Патетическая картина. Пятилетний малыш в ожидании отца. Внезапно Венди охватила жалость к нему, захотелось плакать. Она кинула посудное полотенце на вешалку возле раковины и, застегнув две верхние пуговицы домашнего платья, спустилась по лестнице на улицу. Черт бы побрал Джека с его гордостью! О нет, Эл, нет! Обойдусь без аванса, пока я не нуждаюсь в деньгах. Стены на лестнице были обшарпаны, испачканы карандашными и угольными надписями. Крутые ступени скрипнули. Весь дом пропах кислым запахом старости. За какие такие грехи должен страдать Дэнни, живя в этой дыре после Ставингтона, где у них был уютный коттеджик. Парочка, живущая наверху, не состояла в законном браке. Но не это беспокоило Венди, а их постоянные драки. Мужчину звали Томом. И когда по пятницам закрывались бары, и он возвращался домой, вот тогда и начиналась настоящая потасовка, по сравнению с которой драки на протяжении недели казались небольшой разминкой. «Большая пятничная драка», — называл это Джек с потугой на юмор. Но семье было не до смеха. Женщину ее звали Элейн. Легко можно было утихомирить, а вот небольшой потасовке она, залившись слезами, начинала хныкать. «Перестань, Том, ну, пожалуйста, перестань!» Он орал на нее так, что однажды разбудил Дэнни, хотя тот обычно спал, как убитый. На следующее утро Джек остановил Тома на улице и поговорил с ним по-свойски. Том начал было ерепениться, но Джек сказал ему вполголоса такое, что тот сразу притих, сокрушенно покачал головой и ушел. Это случилось неделю назад, и некоторое время в доме стояла относительная тишина, но в конце недели все вернулось к прежнему порядку, вернее, беспорядку. А малышу такие вещи не на пользу. Чувство горечи пронзило ее снова, но сейчас, на ходу, она справилась с ним, опустилась на бровку тротуара рядом с Дэнни и спросила: «Что с тобой, док?» Он улыбнулся ей, но как-то рассеянно. «Привет, ма». Планер лежал у его ног, обутых в кеды. Она заметила, что одно крыло было расщеплено. «Хочешь, я потяню крыло, милый?» Дэнни снова устремил взгляд в конец улицы. «Нет, папочка потянет. Папа вернется не раньше ужина. В этих горах длинная дорога. А жук не поломается, как ты думаешь?» «Нет, не должен». Дэнни дал ей повод отвлечься от мысли о себе. «Спасибо, Дэнни. Мне это было так нужно. Папа говорил, что жук может поломаться», — с деловым видом произнес Дэнни. Он сказал, что топливный насос вот-вот полетит к чертовой матери. «Не говори так, Дэнни». «Про что? Про топливный насос?» — спросил мальчик с искренним изумлением. Она вздохнула. «Нет, к чертовой матери, не говори так». «Почему?» «Это вульгарно». «Что такое вульгарно, ма?» Это когда ты ковыряешься в носу за обедом или делаешь пипи в туалете с открытой дверью, или говоришь «к чертовой матери». Это вульгарное выражение. Хорошие люди так не говорят. Папа так говорит. Когда он проверял мотор, он сказал: «Бог ты мой, топливный насос вот-вот полетит к чертовой матери». Папа нехороший? Нет, хороший, только он взрослый. Ему не следовало бы говорить такие вещи в присутствии людей, которые его не поймут. Ты говоришь о таких, как дядя Эл? Верно. А я буду говорить так, когда вырасту? Вероятно, как бы я ни возражала, лет в 20, если тебе захочется, док. Слишком долго ждать. Порядочно, но ты постарайся. Окей. Дэнни вдруг выпрямился, готовый вскочить, но машина, показавшаяся вдали, была гораздо новее и более нарядного цвета, чем папина. Дэнни снова обмяк. Интересно, что на Дэнни переезд в Колорадо оказался сильнее, чем на них родителях. Хотя он помалкивал, но она с тревогой наблюдала, что Дэнни проводит много времени в одиночестве. В Вермонте, где они жили прежде, у коллег Джека было трое детей, одногодка в Дэнни. И он ходил в садик. А здесь ему не с кем играть. В их доме ютятся по большей части студенты Колорадского университета, а у женатых пар, проживающих здесь по Аппарахоу-стрит, мало у кого были дети. Она заметила лишь десяток старшеклассников, несколько детей среднего школьного возраста и троих младенцев. Вот и все. «Мама, почему папа потерял работу?» Вопрос вывел ее из задумчивости, поставив в затруднительное положение. Они с Джеком обсуждали эту проблему. Как ответить на подобный вопрос Дэнни? Перебирали множество вариантов, начиная с попыток уклониться от ответа и кончая признанием неприкрытой истины. Но Дэнни не спрашивал. И вот спросил в самый неподходящий момент, когда она не в настроении и меньше всего готова к ответу. А он смотрел ей в лицо, замечая, вероятно, ее смятение и делая свои выводы. Она подумала, что детям мотивы и поступки взрослых кажутся такими же темными и зловещими, как дикие звери, скрывающиеся в лесной чаще. Взрослые управляют детьми, как марионетками, не давая объяснения мотивам и причинам своих поступков. При этой мысли она снова расстроилась, рыдания подступили к горлу. Борясь с ними, она подняла с земли поврежденный планер и принялась вертеть его в руках. «Ты помнишь, твой папа руководил спортклубом в школе?» «Конечно. Игра в аргумент». «Верно». Венди перевернула планер, глядя на торговую марку «Спидоглайд» и голубые звезды на крыльях. Неожиданно для себя она стала рассказывать сыну правду. Папа был вынужден выгнать из клуба одного мальчишку по имени Джордж Хартфилд. Он был бездельником и тупицей. Правда, мальчишка заявил, что папа выгнал его потому, что не взлюбил, а не потому, что он бездельник. И вот этот Хартфилд подстроил папе гадость. Да ты слышал об этом? «А, это тот, кто проколол шины у нашего жука?» «Да, тот самый. Случилось это после занятий в школе. И папа застукал его за этим делом». Тут она снова замолкла, но увильнуть от прямого ответа уже было нельзя. Либо правда, либо ложь. третьего не дано. Твой папа иногда совершает поступки, которых потом стыдится. Сперва делает, потом думает. Это бывает редко, но случается. Он побил Джорджа, как меня в тот раз, когда я рассыпал его бумаги. Иногда Дэнни с рукой в гипсе, он совершает поступки, которых потом стыдится. Венди усиленно заморгала, чтобы удержать слезы, подступившие к глазам. Что-то вроде этого, милый. Папа ударил Джорджа, чтобы отучить его от привычки прокалывать шины. Джордж упал и ударился головой. Тогда дяди, стоявшие во главе школы, сказали Джорджу, что он не может ходить в ту школу, а папа не может там преподавать. Она замолчала, выговорившись, и со страхом ожидала града новых вопросов. «Ага», — сказал Дэнни и опять принялся разглядывать улицу. Видно, тема была исчерпана. Если бы только она могла так же легко отнестись к ней. Венди поднялась. «Пойду наверх, выпью чашечку чая. А ты не хочешь попить молочка с печеньем, док?» «Лучше я дождусь папу. Не думаю, чтобы он вернулся раньше 5. А может, и раньше приедет?» «Может быть», — согласилась она. Венди была на полпути к дому, когда он позвал. «Мамми!» «Что тебе, малыш?» «Ты хочешь поехать в горы и жить в отеле всю зиму?» «Ну вот...» Какой из 5000 возможных ответов можно дать на один простой вопрос? Тот ли, что был у нее вчера, или тот, что возник ночью, или... Все они были разными и отличались друг от друга широким спектром цветов, от светло-розового до мрачно-черного. Если этого хочет твой папа, то хочу и я. Она сделала паузу. «А как ты?» «Наверное, и я тоже», — помолчав, сказал он. «Здесь не с кем играть. Ты скучаешь по друзьям?» «Иногда скучаю по Скотти и Энди. Больше ни о ком». Она вернулась, поцеловала его и взъерошила на голове светлые волосы, теряющая детскую мягкость. Он был таким серьезным человечком, и она задалась вопросом, как ему живется с такими родителями, как они с Джеком. Большие надежды, с которыми они начали совместную жизнь, рассыпались, переведя их в этот противный многоквартирный дом в незнакомом городе. Снова возник перед ней образ Дэнни с рукой в гипсе. Кто-то в небесной канцелярии сделал ошибку, которую уже поздно исправить, а поплатиться может за нее совсем невинный их ребенок. «Не выбегай на дорогу, док», — сказала она, крепко прижимая его к себе. «Конечно, ма». Она поднялась к тебе на кухню, поставила на огонь чайник, положила пару печеней на тарелку для Дэнни на случай, если тот вернется домой, пока она отдыхает. Сидя за столом перед глиняной чашкой, она поглядывала из окна на Дэнни, одетого в голубые джинсы и в просторный темно-зеленый свитер с трафаретом на спине. Ставингтонская школа. Планер все еще валялся у его ног. Слезы, накопившиеся за целый день, хлынули ливнем. Она склонилась над чашкой дымящегося душистого чая и заплакала. От горя и потерь в прошлом, от страха перед будущим.